Глава пятая. Маятник на стене метался, как птица в клетке, чующую на себе пристальный кошачий глаз. Софья спала. Это длилось, может быть, час, может быть, только от одного удара маятника до другого. Когда она подняла голову, перед нею, вросший ногами в землю, стоял Трофим Иванович. Ему было тесно. Он расстегнул воротник у рубахи. «Где она?» — сказал он, нагибаясь к Софье. Пахнуло вином, от его тела шел тугой напряженный жар. — Где Ганька? — переспросил он. — Да где она теперь? — подумала Софья и ответила вслух. — Не знаю. — А, не знаешь. Криво, медленно, — сказал Трофим Иванович, — совсем близко. И Софья увидела его глаза, они были оскалены, как зубы. Он никогда ее не бил, а сейчас, показалось, вот-вот ударит. Он только посмотрел на Софью и отвернулся. Если б ударил, может, было бы легче. Сели обедать. Софья была одна, она чувствовала, Трофим Иванович ее не видит. Видит не ее. Он хлебнул щей и остановился, крепко зажав ложку в кулаке. Вдруг громко задышал и стукнул кулаком в стол, и из ложки выкинула капусту к нему на колени. Он подобрал ее и не знал, куда девать. Скатерть была чистая, он смешно, растерянно держал капусту в руке, был как маленький, как тот цыганенок, которого Софья видела тогда в пустом доме. Ей стало тепло от жалости. Она подставила Трофиму Ивановичу свою уже пустую тарелку. Он, не глядя, сбросил туда капусту и встал. Когда вернулся, в руке у него была бутылка Мадеры. Софья поняла, что это куплено было для той, и сердце у нее сразу же зазябло. Она опять сидела одна, Трофим Иванович наливал и пил. После обеда он молча придвинул к себе лампу и взял газету. Но Софья видела, что он читал всю одну и ту же строчку. Она видела, как газета вздрогнула, в синях заскрипели половицы. «Этот не к нам, это наверх». Опять стало тихо, только как птица метался маятник на стене. Было слышно, наверху передвигались что-то тяжелое, там, должно быть, уже ложились спать. Ганьки все не было. Трофим Иванович прошел мимо Софьи к вешалке, надел шапку, постоял, потом сорвал ее с себя так, как будто вместе с шапкой хотел сорвать ей голову, чтобы больше не думать, и лег на лавку лицом к стене. — Погоди, дай я постелю, — сказала Софья. Он встал, посмотрел, его глаза прошли через Софью, как сквозняк. Она сделала постель, подошла к двери, чтобы запереть на крючок, протянула уже руку и остановилась. А вдруг Трофим Иванович спросит, почему она знает, что Ганька не вернется? Было нельзя, но все-таки Софья оглянулась. Она увидела, Трофим Иванович следит за ней, за ее рукой, протянутый, не смеющий дотронуться до крючка. — Что? Что же стало? — спросил он и усмехнулся, неровно, наполовину. — Все знает, — подумала Софья. Маятник перед ней метнулся один раз и застыл. Трофим Иванович наливался кровью, молча, медленно. Он оттолкнул стол. Что-то упало. Это было в Софье, внутри. Вот сейчас, сию минуту, он скажет все. Тяжко вытягивая ноги из земли, он двигался к Софье. На лбу у него вспухало, как нева синие жила. — Ну, что ж ты? — крикнул он. Все в комнате остановилось. Запирай, пускай где хочет, у кого хочет, ночует. На улице, под забором, с собаками. Запирай, слышишь? Как еще не веря, сказала Софья. Так, отрезал Трофим Иванович и повернулся. Софья накинула крючок. Она еще долго дрожала под одеялом, пока, наконец, согрелась. Поверила, что Трофим Иванович не может знать, не знает. Часы над ней громко долбили клювом в стену. На лавке у себя заворочился Трофим Иванович. задышал жадно сквозь стиснутые зубы. Софья слышала это так, как будто он обо всем говорил словами, громко, вслух. Она увидела ненавистные белые кудряшки на лбу, и в ту же секунду они исчезли. Софья вспомнила, что их нет и больше никогда не будет. «Слава Богу!» — сказала она себе. Ища же спохватилась. «Что, слава Богу, Господи!» Опять заворочился Трофим Иванович. Софья подумала, что ведь и его тоже нет, и никогда не будет. Ей теперь всегда жить одной на сквозняке, и тогда зачем же все это, что было сегодня? Трудно. Ступенями она стала набирать в себя воздух. Она как веревкой, дыханием поднимала какой-то камень со дна. На самом верху этот камень оборвался. Софья почувствовала, что может дышать. Она вздохнула и медленно стала опускаться в сон, как в глубокую теплую воду. Когда она была уж почти на дне, она услышала, об пол шлепнули босые ноги. Она вздрогнула и тотчас же всплыла наверх. Там сейчас скрипел пол. Трофим Иванович осторожно шел куда-то. Так по ночам он ходил на кухню к Ганьке. Софья всегда сжималась в комок, чтобы не дохнуть, не крикнуть, и так же она теперь сжалась. Она поняла. Ее тянуло туда. Он, может быть, схватит там, стиснет там ее подушку или просто будет стоять там, перед пустой Ганькиной постелью. Половицы скрипели, потом перестали. Трофим Иванович остановился. Софья приоткрыла глаза. Трофим Иванович белее стоял на полдороги между своей лавкой и кроватью, где лежала она. И вдруг Софью прокололо, что он идет не в кухню, а к ней, Ее все опахнуло жаром, зубы у нее застучали, она зажмурилась. — Софья! — тихо сказал Трофим Иванович, потом еще тише. — Софья! Она узнала этот его особенный ночной голос, сердце оторвалось от ветки и, неровно перевертываясь, птицей падало вниз. Без мыслей, чем-то другим, стиснутыми до боли коленями, складками тела, Софья подумала, что ему будет проще, легче, если она не откликнется, и она лежала, не дыша, молча. Трофим Иванович нагнулся к ней. Она близко слышала его дыхание. Должно быть, он смотрел на нее. Это была только секунда. Но Софья боялась, что не выдержит. Она закричала, не слышно: «Господи! Господи!» Наверху, за тысячи верст, где сейчас неистово неслись тучи, чуть слышно засмеялась Пелагея. Горячая сухая рука коснулась Софьиных ног. Она медленно раскрыла губы. Раскрылась мужу вся до дна, первый раз в жизни. Он стиснул ее так, как будто хотел выместить на ней всю жадную злобу к той другой. Софья услышала, как он заскрипел зубами, как опять наверху шепотом засмеялась Пелагея и больше уже не помнила ничего.